Глава 54. Подстава. Таисия. «Жаль», — недовольно вздыхает он, — «что не к столу». «Ответь мне». «Окей, да. Мне намекнули, что предложение Ульяне может сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. А точнее, поставили ультиматум — брак за оборудование». Он отворачивается, уходит к своему креслу, высыпает из пачки на стол сигареты, берет одну, прикуривает. «Ну что ты на меня так смотришь?» — леденеет его взгляд. «И вместо того, чтобы врать, шантажировать, льстить, подкупать, как сам же завещал мне, если цель того стоит, ты просто публично заявил о том, что женишься. Не просто женишься, а женишься на мне, сестре Ника. Просто шлепнул мной пощечину тем, кто будет решать его судьбу?» «Тая, я охренеть как устал от них, пойми меня». «Устал? Именно в этот момент?» «Да». «Разве моя цель того не стоит? Я просто не понимаю». Обессиленно оседаю на стул. «Разве нельзя было просто не делать это публичным, не дразнить и не провоцировать?» Он сжимает устало переносицу пальцами. «Быть может, не стоило говорить, что на тебе, но мне, сука, хотелось это сказать», — психует он. «Ясно. То есть у Ника нет теперь этого пути, да?» — дрожит надорванно мой голос. «Все мои надежды обрушиваются». «Это будет решено в ближайшие пару дней». «Уже решено, Руслан Таирович. Ульяна Карловна сказала мне сейчас, что на моем месте предпочла бы дать шанс брату, а не принять кольцо от тебя, и что ей жаль». «Вот сука!» — сметает в ярости ее бумаги со стола. «От горечи едва дышу. Встаю, как зомби. Ощущение такое, что все, что я строила последние несколько лет такими усилиями, рухнуло. А часики Ника тикают. Шансы тают». Берусь за ручку двери. Мне нужно срочно лечь, иначе я упаду от бессилия. «Нет уж, подождите, Таисия Валерьевна!» «Не сейчас». «Сейчас!» — догоняет, захлопывая дверь перед моим носом. Я зажата между дверью и ним. В ушах шумит. «Я хочу уволиться», — шепчу ему. «Нет смысла больше работать здесь. Поеду в Москву. Попробую там. Как? Где взять сил? Денег? Кого убеждать? У кого просить? Я не знаю». Удушающая темная паника бьется в груди. Я вспоминаю испуганный, отчаянный взгляд брата. Еще больнее и от того, что я буду вдали от Руслана, и наши планы рухнули. «И со свадьбой пока не получится», — качаю головой. «Какая свадьба сейчас? Он ведь не поедет со мной. У него здесь Лера и реабилитационная программа, отделение и пациенты». «Тая, а я что, в отрыве от того, что хирург и могу помочь Никите, никакой другой ценности не представляю для тебя?» «Что?» «Поцелуй меня. Сейчас». «Нашел момент. Ты такой эгоист?» «Да, но это не играло никакой роли, пойми ты. Там другого уровня уже игры и ультиматумы». Отталкиваю его. «Не играла, значит, не играла. Играй в свои игры». Звон в ушах нарастает. Колени подкашиваются. Закрываю глаза. Он поднимает за подбородок мое лицо. «Зотова, ты любишь меня?» Срывается его голос. Челюсти сводит. Обиженно молчу. Губы дрожат. «Не могу сейчас сказать ему это, хоть убейте». Подставил Ника, потому что захотелось свести какие-то там счеты с Бергманами. Рывком отворачивается. «Все, иди». Я, не чувствуя ног, вылетаю за дверь. Практически бегом долетаю до хозблока, прячусь там от всех. Я пытаюсь дышать глубоко, мыслить задачами, а не страхами, но ничего не выходит. Не выходит. Чувствую себя абсолютно беспомощной девочкой. Это истерика. Это пройдет. Запрещаю себе реветь. Выплываю в коридор. Надо вернуть Ника в отделение. Притормаживаю у ресепшена, в душе прося помощи у Ирины Васильевны. «Все нормально? Ты белая, как простыня». Стиснув зубы, отрицательно кручу головой. Кидает мне несколько таблеток в стаканчик, наливает воды. Что случилось?» Опять отрицательно кручу головой. «Всего ведь не расскажешь». «Хасанову скажи». И снова нет. «Из-за него, что ли?» Широко распахивает глаза. «Наверное, нет. Не из-за него. И, возможно, и правда не играла роли, что пощечиной была именно я. Я не знаю. Иду к лифту. Спускаюсь вниз. Натыкаюсь на Бергмана. В пальто с кожаным портфелем. Он такой интеллигентный, миловидный старик, что никогда и не подумаешь о том, что он может принимать решения, исходя из каких-то других мотивов, кроме спасения пациента. «Здравствуйте», — бросаю вяло. «Добрый день, Таисия. Вы ко мне?» Открываю рот, чтобы сказать о своем увольнении. Но разве ему это важно? Отдел кадров и подпись Хасанова. Главный врач не занимается такой ерундой. «Как ваш брат?» — интересуется Бергман. «Без перспектив». Отворачиваюсь к окну. «Карл Ильич!» — слышу голос Хасанова за спиной. «Я к вам. Вот, возьмите. Подпишите мне, будьте любезны». Заходит в кабинет. «Ты с ума сошел? Какое еще заявление?» «Да, все мои предложения о развитии отделения снимаются. Увы, буду искать другое место. С вашей преемницей мы не сработаемся». Дверь захлопывается, гася его голос. Сердце в груди ухает, как набат. Едва сдерживаю себя, чтобы не залететь туда следом за ними. «Да люблю я тебя! Люблю очень! Не сходи с ума, пожалуйста!» «Достаточно и того, что я схожу. Господи, пусть Бергман его отговорит. А я что-нибудь придумаю». Набираю Ника. «Тебе пора». «Тойсон, ну блин!» шипит на меня тихо. «Можно еще часик?» «Замерзнете». «Нет, здесь очень тепло». «Ладно, давайте внутрь. Чаю попьете и еще погуляете». Покупаю им по кружке горячего медового чая. Если кто-то захочет в туалет, на первом этаже у гардеробщицы возьмете ключ в специализированный. Я ее предупредила. Пока договариваю фразу, несколько раз сбиваюсь и заикаюсь, не смея взглянуть Нику в глаза. «А ты чего такая?» — смотрит с тревогой на меня Лера. Отмахиваюсь, типа все хорошо. Возвращаюсь в кабинет к Хасанову. Сижу, жду его. Потому что внутри все ноет, бьется, горит. Я не хочу ему ничего говорить сейчас. Хочу просто почувствовать, что мы все еще в одной команде и мы вместе. И чтобы почувствовал он. Но он все не идет и не идет. Обед мой заканчивается, и надо идти работать. Зажав внутри свою истерику в кулак, я встаю, открываю дверь. Сталкиваемся.